«Он опытный», — пробасил Буран, стоявший рядом. «Ты тоже не лыком шит, но он обучался бою 4 года». «Я в курсе», — пробормотал маг. «Однако этого поединка не избежать. Ты это понимаешь не хуже меня». «Послушай», — задумчиво вмешался Плевок. «Не то чтобы я был против боя, но, думаю, если тебе необходимо спокойно учиться, то надо спокойно и ровно проиграть». «Как это проиграть?» — вылупился здоровяк. «Ты забыл лекцию, братец», — покачал головой карлик. «Есть тактика, а есть стратегия. Тактика — как вести себя в бою. А стратегия — знать, зачем тебе этот бой, и понимать, где, когда и зачем он должен произойти». Здоровяк молча кивнул и повернулся к маку. «Кто-нибудь понимает, что ему от меня надо?» — спросил северян парень. «Твое поражение!» — пожал плечами Романс Рик, парень с русыми волосами. Маг повернулся к парню и обнаружил того, рассматривающим шкаф. «Слушай», — произнес он, обойдя вокруг шкафа, — «а правду говорят, что ты там прячешь трупы?» «Можешь попробовать заглянуть, проверить», — усмехнулся маг. «Можно?» — вскинулся Рик и тут же открыл дверцу внутрь голову. Спустя пару секунд его голову вытолкнул боевой артефакт, упертый в лоб. «А зачем тебе эта хреновина?» «Чтобы любопытные не совали нос в мой дом», — пожав плечами, произнес темный. «Ты говорил про поражение. Что ему надо от меня?» «Ему? Ему надо удержать место в команде». Отойдя от испуга, пожал плечами Рик. «Это довольно статусное место, и уж если он на него попал, то до окончания университета будет держаться за него изо всех сил». «Погоди», — нахмурился маг. «Я на него не претендую. Мне вообще нет дела до вашей команды». «Ну, твое желание тут, по сути, не имеет никакого значения. Боевая должность в команде — это место самого сильного и умелого бойца. Это традиция. А сейчас у многих есть вопросы к Аресу. Почему он занимает эту должность, если есть ты?» «Когда это я стал сильнее Ареса?» «Когда взорвал артефакт в приемной комиссии», — пожал плечами Романс. «Про твое поступление уже рассказывают сказки. Нашлись идиоты, которые утверждают, что ты приехал верхом на нежити». Маг с грустью улыбнулся и взглянул на Ареса, стоявшего в окружении приспешников, которые что-то активно обсуждали. Сам же соперник поглядывал в сторону Мака и отвечал короткими рубленными фразами. «Разговаривать и что-либо объяснять, я так понимаю, бессмысленно», — вздохнул Мак. «Совершенно верно», — кивнул стихийник. «Ему-то ты, может, что-то и объяснишь, а вот толпе студентов нет». Маг глубоко вздохнул и с грустью оглядел собравшихся зрителей, облепивших стены зала. «Походу, действительно придется проиграть», — пробормотал он. «Эй, ты чего это удумал?» — тут же напрягся стихийник. «Сбросить с себя проблему», — вмешался Плевок. «Победа здесь не принесет ничего, кроме приумножения врагов и новых обязанностей». «Что за чушь вы несете?» — возмутился парень. «Это же место боевого в команде. Свободный выход в город, право на личные консультации у преподавателей, право на командную стипендию. Да это просто статус». «Тоже мне», — усмехнулся маг. «Статус». Парень почесал лысину и, оглянувшись, нашел взглядом Левитанию, который прошептал одними губами. «Так надо». Друид, к слову, не стала подходить близко, изображая обиду, и наблюдала за всем происходящим чуть в стороне. Сделав несколько шагов вперед, темный ученик дал знак, что готов начать. Арес ждал этого знака и, заметив его, тут же двинулся вперед. «Погодите», — вмешался Рик, — «судья еще не назначен». «Обойдемся», — процедил блондин, сверляв взглядом мака. «Да», — кивнул мак, — «я думаю, можно обойтись и без преподавателей». «Вы с ума сошли?» — возмутился Романс. «Вы решили по выговору схлопотать?» «Уткнись», — прорычал Арес. «Это наше дело. Как-нибудь сами разберемся». «Черт вы психи!» — буркнул Рик и, надувшись, ушел к зрителям под активировавшуюся у стен защиту. «Без обид», — прошептал Арес, как только они остались наедине. «Это мое место, и тебе тут ничего не светит. Я добивался его 3 года, и отдавать его кому-либо не намерен. Бой будет в полную силу». Мак вскинул брови и оглядел блондина с ног до головы. «Если покалечу, расхлебывать тебе самому», — продолжал шептать он. «Это не простолюдинская драка. В магическом поединке случиться может всякое». Маг почесал лысину и задумчиво произнес. «Вот уж кому точно надо беспокоиться, так это тебе», — спокойно произнес маг. «У меня действительно проблемы с контролем, поэтому ударить в полсилы для меня очень большая проблема». «Бой! Бой! Бой!» — тем временем начали скандировать заждавшиеся зрители. «Давай посмотрим, насколько велика твоя проблема», – процедил Арес и дернулся для активации заклинания. Однако Темный не стал ставить защиту. Маг и так прекрасно знал скорость создания своих техник. Вместо этого он сделал себе фору, буквально выбив ее из противника. Для этого маг сделал шаг вперед и зарядил в челюсть Ареса мощный удар снизу. В гробовой тишине голова парня резко дернулась назад, и он кулем повалился на землю. «И все?» – нахмурился маг и с недоумением начал оглядываться. Тишину в зале нарушил дикий хохот Бурана, который ржал, словно ревущий медведь. Спустя несколько секунд раздался грохот от молнии, влетевшей в зал и, сделав несколько рывков по потолку, ударила в пол, оставив после себя черную копоть на каменном полу и профессора Мурмур. Декан боевого факультета оглянулся и остановил свой взгляд на лежащем без чувств блондине, а затем перевел его на темного ученика. «Магические поединки без контролирующего преподавателя запрещены», — произнес Мурмур. «Никакого поединка пока еще не было», — тут же открестился маг. «Тогда почему Арес Тихий Звон лежит посередине тренировочной комнаты?» «Магического поединка не было», — повторил маг, но, вздохнув, признался. «Была обычная драка». Старичок обвел взглядом собравшихся и недовольно засопел. «А по-другому было никак?» «Не с моим уровнем контроля», — пожал плечами темный ученик. «Я бы даже защиту поставить не успел. А то противника было рукой подать. Вот я и...» «Пойдемте, юноши», — поманил декан подопечного пальцем. «У нас с вами будет серьезный разговор».